я? Вы признаетесь? В чем? — удивилась женщина. На ее лбу, казавшемся таким гладким под шапкой черных волос, появились морщины. — В чем тут признаваться? — Конечно, коктейли готовила я. Не знаю, известно ли вам, но в моем присутствии мистер Хэй никогда не пил ничего, кроме коктейля «Белая леди». Я... То есть у него была дурацкая шутка насчет меня, и он непременно требовал, чтобы я сбивала коктейли. А потом спрашивал остальных гостей, «Вы уже пробовали мою белую леди?» Миссис Синклер вспыхнула. «Все пили одно и то же?» «Нет, сэр Деннис приготовил себе виски с содовой и льдом, так называемый американский хайбл». «И больше вы ничего не пили и не ели?» «Да, но почему?» «Сейчас поймете, почему я задал такой вопрос, мэм. Яд, который вы проглотили, обнаружен в ваших напитках. Не будет так любезно и сказать, но...» «Это невозможно!» — слабым голосом воскликнула миссис Синклер. «Прошу вас, не говорите так. Вы не знаете, что говорить. Уверяю вас, в том, что мы пили, не могло оказаться никакого яда. Я не сумасшедшая и не истеричка. Если сомневаетесь, если не верите мне, то спросите других. Мы просто не могли выпить отравленные коктейли. Сейчас вы поймете, почему». Послышался щелчок. Нильсон захлопнул крышечку на часах. «Мастерс, время вышло». — Да перестаньте! — рассеянно отмахнулся старший инспектор. — Видите ли, мэм, я сказал, время вышло, — повторил Нильсон. Мастер собернулся. — Неужели вы так серьезно? — Еще как серьезно! — с мрачным видом ответил Нильсон. — Я не имею права подвергать риску здоровью моей пациентки. Извините, мастерс, но здесь приказываю я. Уйдете сами или позвать санитаров? Старший инспектор предпочел удалиться самостоятельно. Сандерс понимал, что Мастерс еле сдерживается. Он только-только приступил к допросу, даже не успел упомянуть о негашенной извести и фосфоре. Однако Мастерс прекрасно понимал, что такое дисциплина, что, впрочем, не помешало ему в кабине лифта отпустить несколько крепких замечаний. «Она будет нас за нос», — заявил старший инспектор, когда они с Сандерсом спустились вниз. «Женщине с такой романтической внешностью доверять нельзя». Она ведет ловкую игру, но я выясню, что у нее на уме. А он, видите ли, не имеет права подвергать риску ее драгоценное здоровье. А меня, представьте себе, вытащили из постели среди ночи и приказали расследовать убийство, но оказывается, что расследовать особенно и нечего, поверьте моему слову. «Поправьте меня, если я ошибаюсь», — попросил Сандерс, «но, сдается мне, у вас появились кое-какие зацепки». Мастерс не выдержал. — Ладно, доктор, она меня достала. — Да, не скрою, меня кое-что задело. А именно словечко «невозможно». Я-то надеялся, хоть раз в жизнь достанется простое дело, без затей. Никаких запертых внутри комнат, трупов в снегу и прочего вздора. Но первое, что я слышу, — невозможно. Неужели так трудно подмешать в напиток яд? Если окажется, что все же... Они вышли в зал ожидания как раз в тот момент, когда заскрипела вращающаяся дверь в вестибюле. Стараясь не поскользнуться на мраморном полу, навстречу старшему инспектору почти бежал молодой человек, в котором Сандерс опознал сержанта уголовного розыска Полларда. Доктору показалось, что сержант чем-то взбудоражен. — Сэр, вам лучше вернуться на Грей-Рассел-стрит, — заявил он. — Наш свидетель Фергюсон. В общем, он исчез. Мастер с силой натянул на голову котелок, как будто затыкая себя пробкой. Видимо, он хотел что-то сказать, но вовремя вспомнил, где находится. — Что значит исчез? — прошипел инспектор, сдерживаясь из последних сил. — Вот так вот просто взял и исчез? То есть вы позволили ему уйти прямо через парадную дверь? — Нет, сэр, — тихо ответил Поллард. — Через парадную он не выходил, и через черный ход тоже. — Ты, главное, успокойся, Боб. Шепотом попросил Мастерс, — возьми себя в руки. Куда же он делся? — Видите ли, сэр, — продолжал Поллард, — я решил не представлять к нему человека, а парадную дверь караулил Райт. Когда я в последний раз видел Фергюсона, он сидел в своем кабинете и ждал вашего возвращения. Фергюсон сказал, мол, если он понадобится, мы знаем, где его искать. А после я спустился вниз, открыл дверь, а его-то и нет. матерчатые на рукавнике, такие, знаете, конторские, на столе, и очки тоже.